Один из слушателей Христовых поучений воскликнул: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божьем». Это он, видимо, считал уделом немногих счастливцев. Чтобы рассеять такое ложное представление и указать тому человеку и всем людям, что Бог может и хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, Господь Иисус сказал следующую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Луки, 14 глава, с 15 по 24 стихи. Рассмотрим эту притчу в главных чертах и глянем на ее повторение в нашей жизни. Устроитель приготовил большой ужин для многих. Причина для этого торжества не указана. Цель же ужина – дать людям возможность провести время в общении друг с другом и в свободе от обычных занятий и забот. Что это был не ужин в нашем понимании, можно судить по отговоркам званных. Когда один шел осматривать купленную им землю, а другой отправлялся испробовать купленных им волов, чего нельзя делать ночью. Следовательно, это был ужин в библейском значении или пир, который мог тянуться на несколько дней. Пребывание спасенных с Господом названо брачной вечерей Агнца. Откровение 19.9. Предупреждение о предстоящем ужине было послано многим, которые именовались званными, чтобы они были готовы к определенному времени. Делалось это для того, чтобы никто не оказался в затруднительном положении и чтобы не было отговорки, что он, мол, ничего об этом не знал. Раб обязан был исполнять службу посыльного. Сперва он должен был пойти предупредить многих, что его господин устраивает большой ужин и приглашает их пожаловать на это торжество. Затем он обязан был пойти к предупрежденным с известием, что ужин готов, и хозяин ожидает их. Когда званные не захотели прийти, раб обязан был пойти по улицам и переулкам и звать нищих, увечных, хромых и слепых, то есть пренебрегаемых другими и не имевших особенных занятий. И, наконец, раб должен был звать случайных прохожих и убеждать их, что и для них есть место на большом ужине, и что они будут желанными гостями. Званные или предупрежденные почему-то пренебрегли устроителем большого ужина. Вероятно, первоначально не обратили внимания на предупреждение быть готовыми. А когда последовал призыв прийти на большой ужин, то вместо сознания своей вины, забывчивости или неприготовленности стали придумывать разные оправдания, чтобы казаться невинными. Оправдания их были очень неуклюжи и неубедительны. Вот они. Первый говорит: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее». «Кто покупает землю, не видевший ее?» «Может быть, он хотел или думал сказать?» «Я пойду любоваться моим приобретением. Вид купленной земли для меня приятнее общения с тобой и твоими гостями». Другой говорит: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их». «Кто покупает волов для работы, не испытавши их?» И для этого человека общение с волами было дороже общества великого благодетеля, который понес значительные расходы на устройство большого ужина. Третий сказал: «Я женился и потому не могу прийти». По-нашему, это был наиболее подходящий случай представить избранному обществу свою жену. Видимо, для него весь мир заключался в его жене. В ней он якобы нашел все счастье и больше никем и ничем не интересуется, даже тем, кто хотел оказать ему большую честь. Гнев у строителя был основателен и справедлив. В оправданиях званных он мог видеть личные оскорбления. Они не захотели прийти к нему. Больше он не только не будет их звать, но, если бы они передумавши пришли позже, их место будет занято другими. Господин посылает раба своего звать к нему на ужин совершенно посторонних людей, не обращая внимания ни на их уродливый вид, ни на их положение или народность. На улицах, в переулках, а тем более на дорогах могли быть разные люди. Если они, естественно, будут стесняться или бояться прийти на ужин к великому господину, раб обязан был убедить их, что они будут желанными гостями лишь потому, что другие не пожелали занять предназначенное для них место. Кто только примет призыв, тот и будет избранным, то есть взятым из большого множества ему подобных. Духовное применение этой притчи такое. Бог — устроитель большого ужина, который продлится века веков. Как там все устроено и что там приготовлено, этого мы теперь не в состоянии себе вообразить, и об этом читаем у апостола Павла. «Не видел того глаз, не слышало ухом, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Писание пророков, неожиданные явления или случаи в нашей жизни, так называемые превратности судьбы, превращающие богача в нищего, здорового в калеку, являются Божьими предупреждениями приготовиться к тому, что Бог приготовил любящим его. «Приготовься к встреченью Бога твоего», призвал людей пророк Амос. Дух Святой, подобно рабу в этой притче, предупреждает и призывает людей к Богу, но люди, как в допотопное время, так и теперь, и пренебрегают, и огорчают Духа Божия. Все заняты своими делами, планами и намерениями. Бог ничего не делает напрасно. Если одни упускают или отвергают возможность прибыть в общении с Богом и Его избранными, найдутся другие, которые займут места предупрежденных, но не пришедших. Дальнейшая судьба, как отвергнувших, так и принявших призыв, будет такая. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягнут в Царстве Божьем. Блажен, кто примет Божий призыв, тот вкусит хлеба в Царстве Божьем. Аминь. Я призываю друзья. Yeah.